Глава 33. Скотланд-Ярд, Лондон. Неделю спустя. Нортон открыл дверь и пригласил Джаз в кабинет. «Заходите, садитесь. Рад видеть вас, инспектор Хантер». Джаз села в кресло перед столом. «Странно вернуться», — спросил Нортон. «Да, но я похоронила призраков, сэр». «Хорошо, хорошо», — кивнул он. «Ну-с, я, само собой, прочитал ваш отчет по делу, но все равно хотел бы его обсудить». «Приходится жить опосредованно через моих детективов, раз уж я теперь старая канцелярская крыса». Он грустно улыбнулся. «Итак, сэр, как вам известно, я была уверена, что Дэвид Миллер не убивал Чарли. Концы с концами не сходились. Я с самого начала чувствовала, дело как-то связано с прошлым. Все три смерти объединяло лишь одно — Флитхаус. Когда я услышала полную историю самоубийства Джейми Смита, а потом прочитала письмо, которое Адам Скотт Джонсон послал Джулиану Форбсу, все сошлось. Я вспомнила, что во время первого допроса Мэдалин Смит она рассказала о своей работе в школе много лет назад. Также сообщила, что впоследствии работала в Штатах и в Австралии. При этом не упомянула, что ее сын учился в Святом Стефане и впоследствии повесился. А кто еще знал? Бедняжка Дженни Колман, конечно. Она знала, сказала Джаз. Они издавна дружили. И, по словам Дженни, Хью Данман тоже узнал сестру-хозяйку. Разумеется, директор был не в курсе. Она предъявила блестящую рекомендацию из личного дела с работы в Австралии, в той самой больнице, где встретил свой конец бедный Фредди. «Вы связались с Сиднеем, я полагаю», — вставил Нортон. «Да, из ФБР насчет Фредди Эстли», — подтвердила Джаз. «Миссис Смит никогда больше не вдохнет воздух свободы. Она убивала банду четырех одного за другим. Разумеется, мотив убийства был очень серьезным — любовь матери к ребенку. «Да». «Один из самых веских мотивов на свете», — согласился Нортон. «Итак, она нашла работу в Норфолке с намерением убить Джулиана Форбса?» «Да. И я склонна верить тому, что временная работа в Святом Стефане подвернулась случайно. В Норфолке Мэдалин Смит начала искать способ избавиться от Форбса. И вот, пожалуйста», — Джаз пожала плечами. «Вероятно, она оценила иронию судьбы. Должность идеально отвечала нуждам Мэдалин. Обеспечивала жилье, а также шанс убить Джулиана в том самом месте, где умер ее сын. По словам мисс Смит, Джулиан был главарем банды. Именно его она больше всех винила в издевательствах, которые довели ее сына до самоубийства. А Чарли Кавендиш стал жертвой обстоятельств, предположил Нортон. Смит видела, как он безжалостно издевается над Рори Миллером и повторяет в точности то, что произошло с ее собственным сыном 25 лет назад. Она считала своим долгом остановить зло. Именно. Подтвердила Джаз. Сестра-хозяйка — грозная мстительница. И снова мотив убийства Чарли был веским. Смит очень опекала Рори. Ее можно понять. Хрупкий мальчик напоминал ей Джейми. Вот почему она решила подправить в медицинском журнале запись о выданных Рори таблетках, чтобы его не впутывать. Сама же при этом взяла из шкафчика с лекарствами аспирин, задумав убийство Чарли. «Значит...» Во вторник вечером она пришла в офис Форбса в Норридже и каким-то образом убедила его поехать с ней в школу. Джаз кивнула. Он, наверное, до смерти перепугался при ее появлении. 25 лет назад она была сестрой хозяйкой Нельсон Хауса, и мальчики прозвали ее Вессон, по аналогии с револьвером, за фамилию Смит и железный характер. «Она и правда выглядит зловеще», — признал Нортон. «У нас в школе тоже была такая сестра-хозяйка. Справедливости ради, я уверена, что до гибели сына Мэдалин была нормальной женщиной», — заметила Джаз. Ей пришлось несладко. Муж получил смертельное ранение на охоте в поместье Конотов, когда Джейми было всего несколько месяцев. Небольшая компенсация, полученная от семьи Лорда, дала возможность отправить сына в школу Святого Стефана, где, как полагала Смит, у него появятся шансы на лучшее будущее. К несчастью, получилось совсем наоборот. Нортон подсокал языком. «Да, я помню, у нас в школе тоже иногда появлялись умные мальчики из рабочего класса на социальной стипендии. Стыдно признать, но мы с ними плохо обращались. Старую британскую классовую систему, кажется, никогда не вытравить из наших душ. Уверен, это тоже сыграло роль в самоубийстве мальчика». «Как неотвратительно, вы наверняка правы, сэр». «Итак, горе свело ее с ума», — заключил Нортон. «В точку, сэр. Пару дней назад я опрашивала Адама. Так вот, Смит после смерти Джейми нанесла визиты всем из банды четырех и пообещала, что когда-нибудь заставит их заплатить за содеянное. Вскоре она покинула школу, но, по словам Адама, они никогда не забывали этого обещания. Оно оказалось не пустой угрозой. Расскажите о Дженни Колман, — продолжал Нортон. «Как она?» «Неплохо, учитывая обстоятельства. Выписана из больницы домой. Все еще в шоке, ведь женщина, которую Дженни считала лучшей подругой, пыталась ее убить. Дженни догадалась. Слава богу, мы успели. Очень милая дама. Несмотря на невзгоды, она сохраняет достоинство и никогда никого не винит за свои беды. И...» Джаз улыбнулась. «В этой тьме есть проблеск света. Мартин Чапман обнаружил кое-что весьма интересное, когда сравнивал образцы ДНК. Он узнал, кто ее давно потерянный сын?» «Да», — Джаз кивнула. «Совершенно случайно получилось, что Мартин видел сходную структуру ДНК как раз накануне, во время судебной экспертизы на месте преступления. Он перепроверил и обнаружил, что они идентичны». «Могу я спросить, кто это?» — поинтересовался Нортон. «Сэр, поскольку это не имеет отношения к делу, вы не обидитесь, если я вам не скажу. Мне кажется, и Дженни, и ее сын должны узнать об этом первыми», — объяснила Джаз. «Конечно», — улыбнулся Нортон. «Итак, где же прокололась Смит? Что именно навело Дженни на мысль?» По словам Дженни, на следующий день после обнаружения тела Форбса Мэдди упомянула, что у Анджелины Миллер, кроме Рори, цитирую, «теперь никого больше не осталось». Тогда информация об убийстве Джулиана еще не разглашалась. Дженни также не могла взять в толк, откуда Смит известна об отношениях Анджелины с Форбсом. Рори сказать не мог, он сам не знал. На следующий день Дженни услышала от директора про убийство Джулиана, сопоставила с тем, что Смит винила его с дружками в самоубийстве сына, и сделала выводы. «Значит, прежде чем поговорить с вами, она решила объясниться с подругой?» «Да». Смит сказала Дженни, что о смерти Форбса ей сообщил Себастьян Фредерикс, успокоила подругу, а сама приготовила ей чашечку чая с антифризом. Слава богу, налила недостаточно, чтобы серьезно навредить. Но, право, сэр, это уже третий случай. Вы можете попросить своих друзей в высших сферах, пусть примут меры. Антифриз легко приобрести. И если жертва не умирает, то мечтает о смерти. Крысиный яд и отбеливатель тоже легко приобрести, Хантер. Но они не безвкусны, сэр. Да, и это очень удачно. Факт остается фактом. Людям нужно заводить по утрам машину и чистить ванну. Люди в большинстве своем не собираются никого убивать. Нортон улыбнулся. Когда слезете с любимого конька, прошу вас, продолжайте, Хантер. «Простите, сэр. Я знаю, что лишь малое количество веществ используется не по назначению. Постараюсь относиться к ситуации проще, хоть порой и не получается». «Знаете, Хантер, это даже хорошо. Вы не очерствели. Пока. Опытный полицейский, умеющий сопереживать. Лучшее, что мы можем предложить обществу. Постарайтесь этого не растерять». Джаз сообразила, что ей отвесили сомнительный комплимент. «Да, сэр, постараюсь». «Хорошо. Итак, продолжим». Нортон бросил на нее косой взгляд. «Я вот переживаю, уж не повредилась ли наша миссис Смит умом? Она признана вменяемой и сможет предстать перед судом?» Изи провела с ней много времени и выразилась так. «Для неадекватной Смит совершенно адекватна. Она не проявила ни малейшего раскаяния. Считает, что вершила правосудие, мстя за смерть сына. Долгим этот процесс наверняка не будет. Мне кажется, тут вероятен Бродмур или другая психушка для преступников, сэр». «Ну что же». Нортон закрыл лежащую на столе папку. «В конечном счете вы добились успеха, Хантер. Поздравляю. И при том до пресс-конференции. Не хочу даже думать о последствиях, если бы вы объявили об аресте Дэвида Миллера, а позже ошибка обнаружилась. Негласное признание. Мол, мы знаем, кто едва до такого не довел. Ну-с, расследование окончено. Позвольте узнать, что вы думаете о будущем». «У меня не было времени подумать, сэр», — честно ответила Джаз. «Дело вот в чем. Нортон взял со стола конверт. «Здесь ваше заявление. Если вы все еще желаете уволиться, советую обдумать и сформулировать его получше. Полагаю, вы по-прежнему решительно настроены не возвращаться в Лондон». «Да, сэр». Нортон поднял руки, сдаваясь. «Что ж, не буду больше уговаривать, раз вы приняли решение. Но кто бы что ни утверждал, именно в Скотланд-Ярде происходят важные события. И именно здесь детективов замечают и продвигают по службе». «Понимаю, сэр. Но я не особенно озабочена карьерным ростом. Просто хочу заниматься полезным делом. И быть счастливой», — добавила Джаз. Нортон поднял бровь. «И вы считаете, что счастливы в Норфолке?» «Я провела там немного времени, но мне кажется, да», — согласилась Джаз. «Не буду скрывать, я хочу, чтобы вы вернулись. Однако, если вы против, то вас ждет комиссар. «Правда? Зачем?» — нервно спросила Джаз. «Для обсуждения вашего участия в его планах по учреждению спецотдела уголовного розыска в Восточной Англии. Он будет охватывать Норфолк, Саффолк и части Кембриджа и Линкольншира», — объяснил Нортон. «Откровенно говоря, комиссару надоело гонять свою команду по всей стране, особенно когда Лондон все больше и больше нуждается в наших услугах. В настоящее время учреждаются еще 3 региональных отделения, что должно бы охватить всю страну, без необходимости подворовывать у нас». «Ясно», — кивнула Джаз. «И для чего же комиссару нужна я?» «Возглавить новый отдел, разумеется. Прежде всего, набрать небольшую разъездную команду, которая связывалась бы с группами по борьбе с серьезными преступлениями в вышеназванных регионах и работала бы в связке с ними. Это особенная задача, Хантер. Необходимые великолепные навыки работы с людьми и способность адаптироваться к сотне различных ситуаций. И я бы сказал, вы только что идеально опробовали это на практике в Святом Стефане». «Вот, значит, как». Предлагая дело о школе Святого Стефана, Нортон уже наверняка знал о новом отделе. Он проверял Джаз. С одной стороны, раздражало, что ею манипулировали. С другой — эльстило, что ее оценили достаточно высоко и организовали возможность себя показать. «Прошу прощения, сэр. Не ожидала. У меня есть время на раздумья?» «Буквально пара дней, Хантер. Я рискнул ради вас. Комиссар уже нервничает из-за вашего так называемого творческого отпуска и высказывает беспокойство, что вы можете снова исчезнуть. В случае вашего согласия я должен быть уверен, на вас можно полностью положиться». «Понимаю, сэр. Как насчет персонала? Могу я рассчитывать взять с собой кого-то из старых коллег?» «Максимум 1-2», — предупредил Нортон. «За прошедший год я и так потерял достаточно людей. Полагаю, вы захотите Майлза. Он уже долго проработал здесь. Может быть, ему пойдет на пользу новое поприще. Мне всегда казалось, что нам не удается полностью раскрыть его потенциал», — задумчиво произнес Нортон. «У вас это, похоже, получается лучше. И, может быть, перемены плюс повышение по службе решат проблему». Нортон посмотрел на часы. Джаз поняла намек, встала, протянула Нортону руку. «Спасибо, сэр. Искренне благодарна за доверие. Я свяжусь с вами к концу недели, обещаю». «Хорошо. Надеюсь, ответ будет положительным». Джаз уже открыла дверь, когда вдруг услышала. «Хантер?» «Да, сэр». «Не дайте ему выиграть, хорошо?» Она улыбнулась про себя. «Постараюсь, сэр». «Нет, обещаю». Джаз ехала по шоссе А-11 в Норфолк, и в голове крутилось одно. «Не дайте ему выиграть». Веский аргумент. Однако на этот раз решение должно зависеть лишь от ее собственных желаний и планов. Джаз уже решилась на 2 важные перемены в жизни. Развелась с Патриком и покинула Лондон. Теперь, когда маршевый коттедж начал обретать форму, она не сомневалась, что полюбит в нем жить. Однако сумеет ли обойтись без адреналина от работы? Пусть даже та иногда приносит разочарование и сомнения. Ведь Джаз — хороший работник. Очень хороший. Это приятно осознавать. Возможно, без Патрика, который вечно задирает нос и подтачивает ее уверенность в себе, будет еще приятней. Джаз увидела знак поворота на Кембридж и неожиданно для себя свернула и поехала в направлении больницы. Тома уже перевели в отделение. Он сидел на кровати и болтал с соседом. «Джаз, дорогая». Отец раскинул руки, и она обняла его, чувствуя сквозь пижаму выпирающие кости. «Как моя любимая девочка». «Все хорошо, пап. Очень хорошо». Джаз села на стул рядом с ним, разглядывая впалые щеки и серовато-бледное лицо. Однако глаза были ясными, в них блестела жизнь. «Как ты?» «Жив? Моторчик еще тарахтит, хоть и с перебоями, как все время твердит доктор. И я очень рад тебя видеть. Мама рассказала мне о деле». Он сжал ее руку. «Я страшно горжусь тобой, милая». «Спасибо, пап. Когда тебя отпустят?» «Где-то на следующей неделе, если я буду хорошо себя вести и есть бета-блокаторы. Жду не дождусь вообще-то». Том понизил голос. «Тут одни маразматики орут по ночам. Будет намного лучше дома с мамой, в собственной кровати». «Ты не уйдешь, пока доктора не разрешат, папа», — строго сказала Джаз. «Кроме всего прочего, это нечестно по отношению к маме. Ты же знаешь, она очень беспокоится». «Знаю. Но люди в больницах заболевают. А то и мрут, как мухи», — прошептал он. «Я знаю, папа. Но сейчас это самое подходящее для тебя место». «Ладно, хватит обо мне. Расскажи о себе, какие планы?» Кухня почти готова. И у меня новая ванная комната. И вчера, как ни странно, даже пришел маляр. Джаз довольно хлопнула в ладоши. «Да-да, очень мило», — согласился Том. «Но я имел в виду планы на жизнь, дорогая». «Ну...» — медленно начала Джаз. «Мне предложили на следующей неделе встретиться с комиссаром с перспективой возглавить новый спецотдел в Восточной Англии». Том был поражен. «Это же большая честь, да?» «Нортон счёл бы это понижением по сравнению с работой в Скотланд-Ярде, но я смогу быть довольно независимой». «Не гнуть спину перед начальством, потому что ты и есть начальство», — согласился Том. «Вот-вот. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». «И что же?» — Том рассматривал ногти на руках. «Ты уже решила?» «Нет. Обещала подумать», — ответила Джаз. «Несколько месяцев назад я ушла из полиции и собиралась вести совершенно другую жизнь. Что скажешь?» Том посмотрел на дочь и улыбнулся. «Знаешь, я тут, между прочим, подумал, что, возможно, слишком сильно влиял на твои прежние решения, поскольку слишком уверен в своих советах и поскольку очень тебя люблю». Он протянул к ней руку, на глазах выступили слезы. «Теперь я просто придержу язык. Поступай, как считаешь нужным, дорогая. Больше мне сказать нечего». Джаз сжал его руку. Глаза увлажнились. «Хорошо, папа. Какое бы решение ты ни приняла, оно будет правильным, я уверен. Не бойся неудач, Джаз. Иногда дела идут плохо, это часть жизни. И также часть жизни — подняться, отряхнуться и двигаться дальше». «Да, ты прав. Спасибо». «Кстати говоря, на днях ко мне заглянул Джонатан». Том поднял бровь. «Да?» «Да. Он спрашивал о тебе. Передавал привет и просил звякнуть, когда у тебя найдется минутка». «Папа, пожалуйста, хватит меня сватать. Мне правда неинтересно». «Джаз», — подсокал языком Том. «Однажды ты поймешь, единственное, что дает нам силы, — это любовь. Будь то к семье, религии или искусству. Любовь высшего порядка, как я это называю. Прости, дорогая, но одинокий остров из тебя никудышный. Ты всегда будешь мечтать о любви, ручаюсь». Он усмехнулся. «В конце концов, ты моя дочь». Вскоре Том закрыл глаза, задремал. Джаз сидела рядом и думала, сможет ли она когда-нибудь без него. Дэвид Миллер в одиночестве ужинал тостом с консервированной фасолью на своей убогой кухне. Всю неделю с тех пор, как его освободили, он в основном спал. Это помогало убить время и означало, что он не бодрствует, а значит, не может налить себе спиртного. Прошедшие две недели слились в расплывчатое пятно. Но теперь в голове медленно начало проясняться, и он чувствовал себя лучше. К нему приходил наставник из анонимных алкоголиков, и Дэвид вернулся в программу, готовый на этот раз завязать по-настоящему. Он сдался, признал, что алкоголь его одолел. Только теперь на смену борьбе пришло осознание. Если Дэвид хочет вернуть контроль над своей жизнью, мало-помалу начать видеть в ней улучшение, пить больше нельзя, потому что он не может остановиться, как другие люди, потому что он алкоголик. В гостиной зазвонил мобильный, и он кинулся ответить. «Алло, Дэвид, это Анджи. Как ты?» «О, теперь, когда меня не обвиняют в двойном убийстве, получше, спасибо». «Ясно». Помолчав, она продолжила. «Знаешь, я никогда не верила, что это ты. Сказала инспектору Хантер, ты на такое не способен». «Рад за тебя», — ответил он холодно. «И я тут подумала, если ты не против, можно Рори в четверг приедет к тебе? Понимаешь, у него сейчас каникулы, а в четверг похороны Джулиана. Рори лучше не присутствовать». «Конечно, если ты мне доверяешь». «А ты?» «Да, трезв. К твоему сведению, я никогда не бывал пьяным при Рори. Не мог и не хотел, чтобы он это видел. Никогда». Повисло молчание. Наконец Анджелина сказала. «Прости меня, Дэвид, за все. «Да? Что ж, какой смысл ворошить прошлое?» «Никакого. Но я надеялась, что мы могли бы, по крайней мере, быть друзьями. Ради Рори, если уж не ради нас самих». Дэвид долго молчал и, наконец, произнес: «Анджи, я любил тебя. Хотел одного, чтобы вы с Рори были счастливы. А ты мной воспользовалась. Так что нет, Анджи, я не представляю, что мы сможем стать друзьями». «Понимаю. Что ж, нам обоим пришлось несладко, Дэвид. Ну, для тебя, кажется, все закончилось куда лучше, чем для меня. У тебя есть Рори, и дом теперь полностью твой, не так ли? Ты богатая женщина, завидная невеста». Он услышал приглушенный всхлип. Ты правда считаешь меня такой стервой? Да. Привози Рори в четверг в любое время. Я дома. Едва отложил телефон, в дверь постучали. Кого еще черт понес? Пробормотал Дэвид и пошел открывать. А, это вы? Сказал он, увидев на пороге инспектора Хантер. Пришли допросить меня о таинственном исчезновении садового гнома у соседей? Это не я, честное слово, мэм. Джаз пропустила шпильку мимо ушей. Он имел право на сарказм. Можно войти? Входите. Дэвид открыл дверь пошире, затем проводил гостю на кухню. Простите, инспектор, вздохнул он. Я только что поговорил по телефону с Анджи, расстроился. Представляю. Можно я присяду? Спросила Джаз, глядя на грязные тарелки возле раковины и общий бытовой беспорядок. Как хотите. Он пожал плечами. Я постою. Послушайте, Дэвид, я могу только извиниться от имени моих коллег за обращение с вами. Однако вы должны помнить, что вначале сами пришли с повинной и признались в убийстве Чарли Кавендиша. Знаю. Дэвид провел рукой по волосам. Глупость, конечно. Но мысль о том, что Рори посадит за глупую ошибку, подстегнула меня к действиям. Хоть каким-нибудь. Ему очень повезло с отцом, который любит сына настолько, что готов отправиться в тюрьму за преступление, которого не совершал. Я восхищаюсь вами, Дэвид, правда. Не знаю, хватило бы у меня духу, окажись я на вашем месте. С другой стороны, Джаз криво улыбнулась. Я-то знаю, что такое тюрьма. На тот момент, инспектор, это казалось неплохой альтернативой жизни, которую я вел. В смысле, он взмахнул руками, указывая на комнату. Тут явно не Букингемский дворец, правда? Во всяком случае, не сравнить с домом, где живут мои жена и сын. Все, чего я хотел — счастливого детства для Рори. Он вздохнул. «А ваше детство было счастливым, Дэвид?» — спросила она. «Очень. Хотя немного одиноким порой, ведь я был единственным ребенком. Меня усыновили еще в младенчестве, потому-то я и хотел подарить Рори братьев и сестер. Хотел полноценную семью. Вы выросли в Норфолке? Жил здесь до 2 лет, потом папа получил работу в Кенте, и мы уехали. Но я всегда любил Норфолк». Дэвид впервые сумел улыбнуться. «Родители рассказали вам об усыновлении?» «Да», — подтвердил он. «Они этого не скрывали. Я знаю, что родился в этих краях. Может быть, поэтому меня всегда тянуло сюда». «Впрочем», — спохватился Дэвид, «вряд ли вы пришли слушать рассказы обо мне и моем скучном прошлом, инспектор. Вы по делу?» «Вообще-то да, Дэвид», — кивнула Джаз. «Хочу кое-что рассказать. И думаю, вам лучше сесть».